Глава 30. Тогда. Я стала понемногу уклоняться от секса с Малковым. Приготовив Энн ее вечернюю бутылочку, я укладывала ее в кроватку, придвинутой к моей половине нашего супружеского ложа, чтобы тут же успокоить, если она вдруг среди ночи проснется. Одна и та же старая песня звучала у меня в ушах. Если он будет настойчив, я постараюсь подстроиться под его ритм. Если станет покрывать поцелуями мое тело, я позволю себе безвольно отдаться его ласкам. Да, я участвовала в наших любовных играх, но нередко какая-то часть моего «я» как бы выскальзывала из-под его тела и, спрыгнув на ковер, исполняла победоносную маленькую джигу. «Так ты меня любишь?» — пел у меня в душе какой-то новый голос. «А ты знаешь, что я теперь умею и танцевать, и отлично притворяться?» И заниматься всем этим прочим дерьмом? Нет, хорошим танцором меня уж никак нельзя было назвать. Но это ни малейшего значения не имело, потому что Малкольма всегда интересовало только одно. Не мое тело, не мои сиськи или задница. И даже не то, как замечательно у нас все получается, когда я сверху. Эротическая одежда его тоже не возбуждала. Я пыталась надевать всевозможные неглиже в кружевах и оборочках в стиле бэби-долл или атласные капоты в стиле «Веселая вдова». Или чулки в сеточку. Или даже купленное в секс-шопе белье, в котором я была похожа на женский аналог Человека-паука из-за бесконечно перекрещивающихся полосок ткани. Но на все мои ухищрения Малкольм только головой качал. «Сними это, Эл», — говорил он, когда я ложилась в постель, в красном игривом боди, настолько прозрачном, что сквозь него было видно все, что нужно. «Это тебя унижает». Этим он, видимо, хотел сказать, что его не интересует мое тело, а мне это казалось уморительным и одновременно совсем не смешным. Вот так все и продолжалось в те времена, когда секс у нас еще порой случался. Тяжелое пыхтение, шлепки тел друг от друга, смятые египетские простыни из тончайшего хлопка стоимостью в десятки тысяч и, как выражался Малкольм, самого лучшего качества. Это определение вообще было для него ключевым. Он и сам всегда стремился стать личностью самого лучшего качества. Но в постели-то он себя явно чувствовал именно таковым, в отличие от меня. Я в это время была обычно далеко-далеко, в другом, куда более приятном месте. И вспоминала того мужчину, который однажды поцеловал меня и сказал, что я прекрасна. А еще я вспоминала, какой безумный, поистине рок-н-ролльный секс в стиле «я никак не могу тобой насытиться» бывал у нас с ним на заднем сиденье Форда Мустанг. Я всегда останавливала бег своих мыслей на этом месте. Мне хотелось еще немного побыть там, на заднем сиденье Мустанга, а не в той облицованной кафелем, как в придорожном мотеле, в ванной моей, в Коннектикуте, где я с ужасом взирала на две сакраментальные полоски теста. И не в институтской библиотеке, где я написала Джо свое последнее письмо. И уж определенно не в том абортарии, где я позаботилась о том, чтобы в дальнейшем иметь в жизни куда больше возможностей. Если же я не переставала думать и дальше, то даже самые лучшие моменты всей моей последующей жизни начинали казаться мне удивительно мрачными. Малкольм нависал надо мной, затем его тело содрогалось, замирало, всем своим весом обрушивалось на меня, и я снова оказывалась пойманной в ловушку. «Господи, как же я люблю тебя, Эл!» — выдыхал он. И я неизменно задавала ему тот самый старый вопрос, что именно он во мне любит. Разумеется, это звучало скорее как шутка, как милое воркование, вызванное соответствующим моментом. «Ты любишь мое тело или мои мозги?» — кокетливо спрашивала я. «А ты как думаешь?» И Малкольм, перекатившись на спину, принимался одной рукой оглаживать, ощупывать мое тело. Разговаривали мы, конечно, шепотом, чтобы не разбудить ребенка. А я не была уверена, как лучше ему ответить. То ли так, чтобы заслужить большой приз в виде его широкой улыбки, то ли признаться, что именно мне хотелось бы от него услышать. Да, мне хотелось, чтобы он считал меня прекрасной и говорил об этом. Хотя мы, девушки и будущие женщины, не были так уж к этому приучены. Нас учили, что нужно искать такого мужчину, которому от тебя нужно нечто большее, чем просто хорошенькие личико и фигурка. Что прежде твоему избраннику должен быть интересен твой духовный мир и твои мысли. Ибо телесная красота уйдет, а ум останется. И вообще, любят головой. Ну да. Считалось, что мы во все это верим, что именно этого мы и хотим, что нас привлекают мужчины, способные в первую очередь оценить наши мозги, а не наше тело. Мужчины, которые, по сути дела, слепы, ибо не замечают внешней красоты женщины и способны разглядеть лишь ее внутреннюю красоту и ум. И все те женщины, которым мы по-настоящему доверяли, внушали нам, что как раз это-то и хорошо. И я сама, наверное, если бы мне пришлось выбирать, выбрала бы такого возлюбленного, который способен видеть то, что у меня глубоко внутри, как бы не замечая при этом тех следов, которые оставляют на теле возраст и беременности, не замечая ни морщинок в уголках рта и глаз, ни отвисшего живота, ни подаренных беременностями растяжек. Но почему, собственно, выбирать должна именно я? Почему не мужчина? И что такого, черт возьми, неправильного в простом желании быть желанной? Желанной во всех отношениях. Малкольм шевельнулся рядом со мной и, вытянув длинную руку, крепко обхватил меня за талию. Голос его звучал совсем сонно, когда он в очередной раз повторил, как он меня обожает и какая у него во всех отношениях блестящая женушка. А у меня сна по-прежнему не было ни в одном глазу. И я продолжала размышлять. И приходила к выводу, что Малкольм, наверное, предпочел бы иметь секс с моими ушами. Тогда он оказывался бы ближе всего к той части меня, которую он действительно любит.